Глава 24. Шторм приближается. «Что думаешь?» Мы летели в самолете на материк, и Рюдигер наконец-то не выдержал молчания и обратился ко мне. «Земля? Она большая, и людей на ней много. Сколько бы мы ни сражались, пока мы удерживаем рубежи, у нас будут и внутренние дрязги, и недоверие, и подставлять один одного политики и монархи будут, как и раньше. Может, не так часто, как в свое время, но все же будут. Все-таки СЧН формирует общественное мнение, и это влияет на аристократию больше, чем им бы хотелось. Но СЧН — это союз, а не правитель. Он не диктует условия, он дает рекомендации, обязательные к исполнению. Пока что этого хватает, но хватит ли после?» Я посмотрел на своего наставника и помассировал виски. Рюдигер молчал, так и не получив ответ на свой вопрос. «Люди с магическими особенностями так или иначе начнут вносить свою лепту. И чем дальше, тем больше. Уже сейчас лекари и наемные убийцы стали неотъемлемой частью правителей нового мира. Что говорить о старых властимущих императорах, если даже мы, по сути, с тобой, простолюдины, пользуемся этим?» «Я не простолюдин. Я магоубийца. Указом СЧН нам дан особый статус. И тебе тоже», — поправил меня Рюдигер. «Я еще не студент даже. Абитуриент, который на учебе и десятую часть занятий не посетил. Но да, ты прав. Мне вернули мой титул и права. Пока на словах, но вскоре должны это сделать официально. В любом случае, магия — это инструмент войны. Практически такой же, как мифическая ядерная ракета. Только вот мы существуем с тобой в этой новой реальности. И другие маги существуют. Тот, кто обуздает и возьмет под контроль эту силу, станет на один уровень с СЧН. Вот только среди магов, кто сильнее, тот и будет править. Как бы ни называлось это собрание и какие бы функции ни были у совета, сильные будут диктовать условия слабым». «С твоей силой ты мог бы стать на вершину». «И я это понимаю, только я не готов. У всех есть слабые места. Свои я вижу слишком отчетливо». «Либо маги решат объединяться и докажут миру свое право на собственный социальный мир, либо мы разбежимся по империям, примкнув к правящим верхушкам и, возможно, став частью имперских семей». «Тебе уже были подобные предложения?» «И не одно. Сказал, что не могу ничего рассматривать, пока у меня действует контракт со СЧН и Академией». «Понятно. А для Земли что будет лучше? Для всего человечества?» Решил я зайти с другой стороны. «Когда существует контроль, хаос исчезает. Вместе с ним и многое из того, что портит жизнь простым людям», — мудро заметил наставник. «Значит, ты тоже за ассоциацию?» «Но мы же не собираемся уступать шайтранам. В противном случае все наши размышления лишены смысла». «Шайтранов ждет настолько теплый прием, что они двум своим парам глаз не поверят», — заверил я наставника и молча погрузился в дальнейшие размышления. В академию добрались глубокой ночью. В моей постели было пусто и одиноко, поэтому я наконец-то выспался. В полдень мои глаза открылись, и я обнаружил себя в гордом одиночестве посреди полностью пустого дома, так как все разбежались. Сделал пару звонков и понял, что ближайшие 2 часа ждать никого не стоит. Кто на занятиях, кто работает, кто на тренировке. Раз так, пора бы чем-то полезным заняться. Вместе с куратором выложились на полную катушку, доведя тело до предела за каких-то 45 минут. Пока отдыхали, тренировали и прокачивали источник. Следом я отправился в подвал и начал сортировку украденного у шайтранов. Помимо букв, мне досталось 14 латных доспехов, усиленных маной, более 200 небольших склянок с запечатанными заклинаниями различных стихий, 2 десятка единиц оружия, укрепленных рунами, и парочка щитов выше меня ростом. Все это дело дополняли десятки пластинок с рунами для домашнего быта, заменяющие в походах огонь, воду и прочее. Магических материалов из ткани более 5 видов, по паре десятков метров квадратных каждая. Теперь всем труханы фирменные сшить можно. Но самым главным сокровищем были книги. В них я и погрузился, осваивая историю, культуру и магию шайтранов. Либо их легенды врут, как и у нас, приукрашены выдумкой рассказавшего, либо шайтраны конкретно так деградировали в магии. Сделал я вывод на основе прочитанного. Оба варианта имеют право на жизнь. Куратор тоже не смог внести ясности в этот вопрос. Дальше рутина в подвале превратилась в монотонную процедуру слива мелких камней пространству бочки, что уже была забита практически под ноль, и зарядки кристаллов. Выбрался опять к ночи из подвала и спрятал табличку «Не беспокоить» на двери. Ариния сидела у телевизора и смотрела, клюя носом, какую-то мелодраму. «Привет. Я скучал». А я думала, ты забыл про нас. Прости, работа. Пойдем спать, я уже отключаю. Ах ты, козел! Разозлилась покрасневшая красотка, стоило получить от меня переизбыток витаминов. Пойдем спать. Улыбнулся я и поднял ее на руки, унося в спальню. Бархатная кожа, теплое дыхание, полные ласки и желание взгляд был самым родным и теплым чувством, что согревал мою душу. Кейт и Оливия находились в отъезде. Я загрузил их организационной работой от и до, и теперь они редко бывали в стенах Академии. Я же, несмотря на то, что сама Академия мне уже была не особо-то и нужна, с учетом супернаставника в моей голове, но статус, закрытость территории и возможность оперативно решать свои задачи, желание находиться рядом с близкими людьми, как и принимать варму новобранцев, не давали уйти отсюда. Уснули мы глубокой ночью, но выспаться мне было не суждено. Встроенный в мою голову будильник под видом своевольного ИИ разбудил меня и выдал план действий на день. «Доброе утро. Просыпайся, если не хочешь стать ленивой и бесполезной обезьяной. Впереди нас ждет куча работы. И первая задача – зарядка, разминка, растяжка, прокачка ядер и источника. К 8 утра нас ждут на приеме у ректора». Подбадриваемые рецепторы и пробуждая мозг ярко-красными вспышками, куратор вывел меня из сладкого сна. Пробежка, прыжки, упражнения на баланс и гибкость, растяжка на грани порванных связок. Последнее окончательно добавило заряда бодрости и необходимого боевого духа. Пришлось разгонять ману и обращаться к энергии жизни, восстанавливая связки и суставы. Жонглирование фаерболами, чередование их с ледяными кинжалами, метание по цели. Каллиграфия на земле, выжигая огненным лучом рунный алфавит шайтранов. Ведь в нем свыше 3500 символов, которые комбинируются между собой в различные по смыслу слова, словосочетания и фразы. В общем, прокачал все, даже мозг этим утром. К половине восьмого я был бодр, свеж и надевал студенческий костюм, дабы порадовать начальство университета. «Уважаемые господа, любезный и милосердный Том Бэр, что дал мне возможность продолжить учебу, строгий и решительный Тори Соктис, что не раз спасал этому глупому абитуриенту жизнь, я рад вас видеть и выражаю вам свое искреннее почтение и признательность». Два попивающих кофе мужчины встретили меня в кабинете ректора, куда я и записывался заранее. «Вот и звездочка наша пожаловала. Тори, представлял ли ты, когда он проходил тесты, что менее чем за год этот молодой человек добьется такого прогресса?» Любезно улыбнулся седобородый властелин природной магии. «Мне хватило взгляда, чтобы понять, насколько он восприимчив к магии. Обратить прахом и пылью свеженький камень маны, что рассчитан более чем на сотню студентов. Но даже так я и представить не мог, что спустя каких-то пару месяцев я буду проводить собственные тренировки на основе его методичек по развитию источника. А уж о контроле маны через искусство и воображение с направлением потока энергии, словно кистью художника, я и говорить не буду. Если бы и существовала премия в мире магии, наш юный талант занял бы там первые места во всех номинациях». Расплылся в похвале Тори Соктис, отчего я даже почувствовал себя не в своей тарелке. «Хватит смущать парня. К тому же каждый раз, когда он просит нас о встрече, это приводит к любопытным результатам и изменениям в мире. Для кого-то они незаметны, но мы-то с тобой все еще можем считать себя зрячими, а, старина?» «Верно. Мне тоже так любопытно было услышать, что нового сообщит нам этот вундеркинд, что я даже пропустил свою лекцию по физическому воплощению магии», — кивнул головой декан моего факультета. «Я, если честно, даже немного смущен вашей оценкой. Как бы там ни было, вы часть моего нынешнего успеха, и я искренне благодарен вам за все. Что же касается цели моего визита...» Я активировал пространство бочки и вывалил 4 напечатанные методички по магии. «Вот, как и обещал, оригинал текста на этой флешке. Материалы разделены на 3 условные части по сложности восприятия и риску практики. Обычные теоретические материалы вы найдете в первых 2 книгах. Третья только для опытных магов, таких как вы, и постоянно практикующие заклинания с хорошим уровнем контроля и правом допуска к подобного рода знаниям. Вы уж сами определите, что из этого и кому можно передавать, когда ознакомитесь». «А четвертая книга?» — задался вопросом Торис Октис после короткого кашля Тома Бэра. «Это мои практические наработки. Для непосвященного или неопытного мага это безусловный риск для жизни. Даже для вас. Подходить к этим упражнениям необходимо с безусловной осторожностью и желательно под присмотром мага жизни». «Настолько серьезно? И каков прогресс от этих методов?» задал вопрос обладатель мудрого старческого взгляда. «При неограниченном доступе к мане можно увеличить контроль над маной на 30-40% за месяц ежедневных практик. Насколько вы знаете, контроль прямо влияет на мощность, точность и дальность применения заклинаний, формируя сферу действия мага. У шайтранов именно те маги, что овладели контролем на приличном уровне, имеют шанс попасть в ученики магов. Даже если у тебя чудовищно огромный магический источник, без контроля ты просто будешь огромной батарейкой с низкой проводимостью». «Понятно, мы изучим. Что-то еще?» — задался вопросом старик, и я протянул им сложенный А1 лист с изображением человеческого тела с разных сторон. 3D-модель еще не готова, только набросок. Это список известных мне 49 разновидностей магических каналов. Те, что прорисованы синим цветом, встречаются чаще всего. Фиолетовые — редкие, салатовые — единичные случаи». «Да, я помню о твоей методике пробития и бурения каналов и теории существования неограниченного их числа в теле человека. Ты в курсе, что твой метод приносит адскую боль?» — задал мне вопрос ректор. «Об этом на первой же страничке методички упоминается», — парировал я его замечание. «Хм», — замялся он. «Сколько у тебя сейчас каналов открыто? Если это, конечно, не секрет». Ректор задал вопрос, на который я даже не смог сразу ответить. Он мог бы меня и сам маной прорентгенить, но это в последнее время считается правилом дурного тона. Даже я каждый раз спрашиваю перед тем, как изучить тело очередного мага-убийцы, мага не из числа студентов академии или пациента. В конце концов, я постоянно занимался практикой, а самолюбоваться собственным статусом считал пустой тратой времени. Так уж вышло, что я давно туда не заглядывал, а вот каналы пробивал понемногу каждый день. Обычно во время утреннего разгона ядер и источника. Совмещал приятное с полезным. «Секунду». Взял я паузу и углубился в собственный статус. Имя — Иван Тормель. Раса — человек. Возраст — 18 лет. Статус — студент Академии Ареса, маг. Носитель ИИ-куратор. Внешний консультант оборонного ведомства СЧН. Объект общемировых обсуждений. Генеральный директор НО «Арма». Генеральный директор «Ареал». Ранг. Данные обновлены 11 часов 15 минут назад. Первое место среди студентов Военной Академии Ареса. Магический ранг. Степень достоверности 91%. Маг Иван Тормель по совокупности имеющихся параметров входит в пятерку сильнейших магов человечества. С учетом познаний с высокой долей вероятности, принадлежит к тройке сильнейших магов Земли. Продолжается сбор и обработка поступающей информации, уточняющей ранг пользователя. Физиологические особенности. Здоровье – 99%. Обнаружены незначительные генетические отклонения. Карта повреждений тела. Активировано визуальное отображение в левом верхнем углу поля зрения. Психологические особенности. Ментальное состояние. Готов к свершениям. Волнуется. Магические особенности. Средний контроль маны. Поглощение маны Керхер. Параллельное насыщение ядер. Тонкие манипуляции с маной. Индекс боевой подготовки – B-. Подробнее. Предельное значение человечества оценивается как B-. Используются средние значения межгалактических рас. Сила – 12. Среднее значение человечества – 9. Ловкость – 15. Среднее значение человечества – 10. Скорость – 14. Среднее значение человечества – 9. Реакция – 16. Среднее значение человечества – 10. Выносливость – 17. Среднее значение человечества – 10. Индекс умственного развития – B+. Подробнее. Используются средние значения межгалактических рас. Интеллект – 16. Среднее значение человечества – 10. Объем памяти – 13. Среднее значение человечества – 8. Скорость мышления – 14. Среднее значение человечества – 8. Эмоциональный контроль – 15. Среднее значение человечества – 7. Индекс магического развития – A. Подробнее. Данные отображаются на основе полученных от пользователя сведений и его скорости прогресса за отчетный период времени. Объем источника – 1639 единиц. 1639 из 1639 единиц маны имеется. Количество открытых магических каналов – 40. Скорость поглощения выпуска маны – 5,1 единицы в секунду. Контроль маны – 1,67. Освоенные базовые заклинания – 6. Огненный шар, ледяной шип, оздоровление, усиление, укрепление, воплощение хаоса. Сегментация магического источника. 5 ядер. Первое — стандартное ядро огненного типа. Второе — ядро водного типа, направленность лед. Третье — ядро жизни, направленность лечение и восстановление. Четвертое — ядро трансформации, направленность укрепление и усиление. Пятое — ядро первоэлементов, направленность хаос. 40. Сколько? Удивился Торис Октис. «Да ты у нас рекордсмен. У ректора Китайской Академии 31 канал открыт. Думаю, он сильно расстроится, если узнает о твоем достижении», — улыбнулся Томас Байер. «Ну, вероятно, это так», — задумчиво произнес я. «Иван, ты как-то необычно напряжен. Есть что-то еще, что тебе хотелось нам рассказать?» — заметил наблюдательный ректор. «Можно сказать и так. Во-первых, я предлагаю сразу согласовать открытие филиала факультета магоубийц в городе Ареал». «Ареал? Не слышал. Это название твоей компании ведь? Я слышал, она немного пошумела в новостях и начала скупать небольшие компании в области разработок, строительства», — уточнил Том Бэр. «И многого другого. Вы правы. Она же возводит монументальный проект в Мадагаскаре, город будущего». «Торис, ты что думаешь? Слышал что-нибудь?» Обратился ректор к декану моего факультета. «Думаю, все решаемо, но для этого нужно чуть больше информации. Иван?» «Запасной вариант на случай потери Европы». Оба старика синхронно подавились кофе и посмотрели на меня. «Не надо так на меня смотреть. Вы, главное, помните, что настоящая битва все еще впереди». «Кто из твоих курирует этот проект?» «Оливия и Густав». «Вот с Густавом и поговорим. Формально препятствий не вижу, но не вижу и особой необходимости», — отложил решение этого вопроса Том Бэр. «Хорошо, тогда последний момент. Он вам может сходу не понравиться, но не рубите на корню. Ответ мне сейчас не нужен». Слегка нервничая, начал я обращаться к двум главным шишкам Академии Ареса. «Что такое? Говори прямо. Я же вижу, тебя чуть ли не трясет уже», — подбодрил меня ректор. «Я хочу пригласить вас к созданию одной организации. Специфической, в которой право крови не дает ничего, как и титулы и регалии». «Хм, звучит как что-то запретное и глупое». «Сперва я тоже так подумал», — ответил я и принялся аккуратно преподносить идею смены вектора развития общества и мира. В первую очередь я ссылался на неотвратимость появления неконтролируемых магов. Их действия могут бросить тень на нас всех и, как итог, сделать изгоями в обществе. Другой возможный вариант мог привести к революциям и расколу человеческого общества в случае успехов на фронте. Все хотят разделить трофеи, и маги будут тем, кто будет принимать непосредственное участие в дележке. В любом случае, конфликты будут. И создание ассоциации позволит решить этот вопрос, сказав во всеуслышание: «Где-то хулиганит маг, мы его найдем, допросим и накажем, если потребуется. Мы станем тем контролирующим и законодательным органом, что контролирует действия магов по всему миру». Знаменитый концепт взаимоотношений «кто не с нами, тот под нами» тут был весьма актуален, и решать проблемы с несговорчивыми отшельниками и одиночками можно было бы даже радикальным образом. Ну а для тех, кто записался в наши ряды, будут установлены некоторые правила, обязанности и полноценные табу на некоторые действия. Взамен помощь, поддержка и развитие магов. Выбор безальтернативный. Ты либо с нами и получаешь льготы и блага, либо вне закона со всеми последствиями. Уперлись мои слушатели, как я это и подозревал, на идее назначения не по рангу силы, а статуса. Я как мог объяснил, почему это нереально и какие последствия можно получить со временем. Взамен было предложено создание магических кланов, объединенных общей идеей. Ты можешь не входить в сотню сильнейших, но можешь управлять десятком сильнейших магов, если они на это согласны, и через них на трибуне проводить нужные тебе решения в жизнь. Тяжело дышали, погрузившись в тягостные мысли, мои коллеги по ремеслу, и я сказал им, что это решение не сегодняшнего дня, и им просто нужно подумать над моим предложением, и если будут дельные мысли по организации, предложить их. На этом мы и остановились, и расстались. Но, по крайней мере, они не послали меня сразу. Надо заручиться поддержкой Австралии, России, Африки и генерала. Хотя влияние последнего на магов весьма сомнительно, но он, по крайней мере, может организовать мне встречу с нужными людьми. Выйдя на улицу, пробормотал сам себе под нос я и принялся думать над дальнейшими задачами. 4 следующих часа я провел в разговорах по телефону, пока не села батарея. Я торчал в одиночестве на валуне у отвесного горного склона, с которого открывался великолепный вид на долину. Шепот ветра помогал найти гармонию и покой, которые я потерял вместе с появлением нового ядра. Словно червь, оно точило меня, нотками безумия добавляя моему воображению сцены и мысли, что были очень и очень близки к психиатрическому диагнозу. Тяжела ноша мага хаоса. Не сойти с ума уже само по себе достижение. И ведь как тонко оно влияет на мое сознание. Куратор, друг мой, в очередной раз я убеждаюсь, ты настоящее чудо, спасшее меня ранее и спасающее до сих пор. Спасибо тебе за каждую секунду твоего надзора, охраны моего тела и разума. Да не за что. Поспеши с Мадагаскаром. У Оливии через полчаса встреча с министром обороны страны. Они хотят выделить 5000 солдат нам в помощь при строительстве, взамен на обучение и дотации по новым видам вооружения. И шпионить. И шпионить хотят, да. Ну и пусть. Я сделал вызов моей любимой боевой подруге, с которой прошел огонь, воду и медные трубы. Разговор вышел, как и предупреждал куратор, коротким. Количество людей, что работают на нас при строительстве и на других инфраструктурных объектах, приближалось к 10 000. И с учетом непрерывного потока верных семей, получивших шанс на новую жизнь, а также нанятых высококлассных специалистов, уже завтра должен был превысить эту черту. Количество же всех работников, занятых ареалом на строительстве собственного города, штаб-квартиры по чертежам куратора, составляло 24 500 человек, и это не считая косвенно занятых местных жителей, занимающихся обслуживанием строительных лагерей. Доставка воды, фруктов и продовольствия стала для местных золотой жилой. Со всей страны они приезжали на чем могли, чтобы немного подзаработать. А если еще и солдат дадут? Ориентировочные сроки возведения первых 5% запланированного города ожидались через 3 недели. Это наиболее простые и доступные проекты вроде жилья, магазинов, трасс, систем критической инфраструктуры города в окраинном районе. Да, город строился не с центра, а с окраины. Для местных многочисленных строительных бригад требовалось время, прежде чем можно было перейти к крупным и технически сложным проектам. Одно лишь исключение было у нас. Автоматизированный завод по производству дронов. Переделанные конвейерные линии, перепрошитые куратором, купленные втридорога японские роботы для сборок авто и 30 специалистов, обеспечивающих производство работой. Пусконаладочные работы велись круглосуточно, и первая линия была готова уже на 80%. Забавно, если учесть, что само здание, в котором находились цеха, еще только лишь строилось. Начать мы планировали с простого – массовой штамповки дронов наблюдения, способных днями висеть в воздухе, лишь изредка прилетая к станциям зарядки. Их группы, нанятых нами исследовательско-инженерных групп, заканчивали проектировать и уже приступали к созданию первых опытных образцов. Работали они удаленно по всему миру, так как исследовательский комплекс будет готов в лучшем случае в следующем году. Куратор сказал, что ему лень создавать такие элементарные вещи, поэтому человечество должно само сделать хоть что-нибудь. На очереди был граф, которому по вкусу пришлась местная экзотика, и он решил разнообразить свою жизнь, выкупив один из самых дорогих пентхаусов на Мадагаскаре. Я во время разговора с ним посоветовал в ближайшее время сосредоточиться на покупке всей доступной земли на острове, действуя по возможности через многочисленные дочерние компании, расположенные в Европе, Азии и Африке. Скоро стоимость земли вырастет многократно. А когда покупать будет больше нечего, и большие инвесторы почуют запах наживы, а некоторые, насколько мне известно, уже почувствовали его, одних лишь денег станет мало. Начнется торг и уступки, где статусы влияния будут играть роль не меньшую, чем размер кошелька. Граф с удовольствием согласился на эту работу, особенно если учесть, что делать он это будет не за свой счет, а комиссию за свою работу обязательно получит. День сменялся днем. Тысячи задач непрерывным потоком возникали, словно горная река набирала объем при вливании десятков ручьев. Я провел встречу в монастыре, где имели место быть телевизионщики, и я поприветствовал всех, выдав торжественную речь и заявив о толерантности и помощи всем, кто этого заслуживает, а в особенности детям. Символичная сумма в 10 миллионов империалов заставила взорваться новостные порталы и первые строки газет, а созданный при монастыре фонд «Подари жизнь» стал принимать заявки со всего мира, для чего многие родители излеченных детей и даже некоторые подростки присоединились к волонтерству. Теперь у меня появился график, по которому я был обязан заниматься лечением детей, И в частности, появилась возможность у смертельно больных детей на грани подать первоочередную заявку. Я постарался проявить скромность и выставил за пределы деревни операторов вместе с журналистами, временно поселившись в деревне. За 3 дня несколько тысяч человек получили надежду на жизнь, после чего я реально выгорел и получил временное магическое истощение. Мне пришлось пойти на этот шаг в связи с вышедшим журналистским расследованием и многочисленными намеками от моих соратников при дворах о недовольстве властных персон моими действиями. Единственный вариант, при котором я мог бы приобрести больше, чем потерять, это начать давать публичные интервью. Прямо и открыто никто из монархов и аристократов не вышел против меня и моей благородной миссии, а многие даже прямо заявили, что находятся на моей стороне и в восторге от моих слов и действий. Фонд за короткое время собрал более 50 миллионов империалов пожертвований, что помогло организовать транспорт для многих тяжелобольных детей. Но не всех из них можно было перемещать по воздуху. Ко многим необходимо было ездить самому. Я с реальной болью в сердце призвал магов жизни со всего мира выйти из тени и помочь ближнему своему, обещая щедро вознаградить каждого, кто решится на своеволие и рискнет вызвать гнев своего господина. И даже намекнул, что готов стать протекторатом для каждого, кто боится и рискует создать сам себе проблем таким образом, хотя очень и очень хочет помочь. Результат не заставил себя ждать. Объявилось более 100 магов, решивших начать спасать всех вокруг. Вот только 9 из 10 были шарлатанами. Я решил эту проблему весьма элегантно, предложив приехать лично за вознаграждением всех их. На личные встречи, выкупленные в городе Вена высотки, что стало нашей европейской штаб-квартирой Ареала, я проверил каждого из них на талант, просто пожав руку. Шулеры и мошенники тут же оказывались со сломанными руками, и им предлагалось продемонстрировать свои навыки. Столько рук я в жизни не ломал. Всех аферистов по договоренности с местным шефом полиции отправляли в изолятор, где они записывали видео с признаниями, объясняли мотивы своих поступков. Через неделю поток иссяк, и распространенные по интернету от десятков анонимных аккаунтов видео обрели свою славу, навсегда отбив желание у идиотов обогатиться за мой счет. По крайней мере, я на это надеюсь. Была и обратная сторона у всех этих действий. Ко мне обратилось около 20 магов, которым нужна была помощь в побеге от узурпаторов. Методы, которыми на них давили, были разные. От шантажа, похищений семьи, угроз личного характера до многого другого. Я с Хьюго, Кирой и Рюдигером прорабатывали каждый случай отдельно. Они стали троицей, которой я поручил задачу вербовки наших возможных союзников, а куратор стал гарантом успешности выполнения операции. Внезапно помогли связи Юзефа, чья родня была связана с бизнесом по пластическим операциям. Мы загрузили их высокооплачиваемой и строго секретной работой на несколько недель вперед, чему они были только рады. Работы им и так хватало. Но вот возможность сблизиться со мной и кругом моего общения, да еще и подзаработать в пару раз больше обычного, в общем, они не могли упустить такую возможность. За 3 дня до назначенной встречи с императором Российской империи я выкупил с позволения правителя самый старый банк Мадагаскара. Он был одним из 3 банков, работающих на территории страны. В условиях строжайшей секретности я переместил из главного хранилища банка все имевшиеся в нем ценности по другим отделениям, сделав вместо этого сокровищницу с магическими артефактами и материалами. Пришлись, кстати, зачарованные буквы, укрепившие здание, и мои познания рунописи. Немного сложно было с непривычки устанавливать магические ловушки. Пару раз даже получал заклинанием, случайно ее активировав в момент создания. Но в целом, проникнуть сюда, не зная правильного алгоритма разблокировки и деактивации ловушек, не смог бы никто. Его в любом случае ждали бы неприятности, а меня сигнал тревоги. Все это дело было дополнено 100 камер в самом банке, хранилище и окрестностях здания банка. Охрана была вся сменена на людей, проверенных Хьюго. Бонус монтировали новейшие системы охраны, разработанные швейцарцами. И как они не уговаривали меня позволить им защитить само хранилище, я согласился только на самом здании. Не объяснять же им, что войдя внутрь хранилища, они вряд ли выйдут из него живыми. Вскоре после этого мы отпраздновали запуск первой конвейерной линии, способной на нынешней мощности делать в день 44 дрона, получивших название «Ласточка-1». Торжественный запуск первой десятки дронов, снимавших и передававших через арендованные спутники данные на сервер, стали подтверждением возможности нашей будущей доктрины полного контроля неба. Вторая модель «Ласточек» будет стоить в 3 раза больше и потребует куда как большего количества дорогих деталей, груз которых уже едет из Китая на контейнеровозе. инфракрасные камеры, тепловые камеры, универсальные камеры с различными частотами. Бонусом наш Нюрнбергский корпус айтишников-энтузиастов заканчивал систему портативной зарядки, основанной на солнечном зонтике, что должен был раскинуться после взлета и зависания на одном месте. Эта технология, если расчеты куратора верны, а не доверять им я не вижу смысла, должна была продлить время автономного полета «Ласточки-2» с 18 часов до более чем 2 суток. Возможность чередовать их на подстанции зарядки дает возможность заполонить небо этими наблюдателями, а умная автоматика всегда сможет увести их с траектории полета самолета или с пути птичьей стаи. Хотя, чувствую, эксцессы, как и в Панаме, будут, и экоактивисты нальют на мои дроны дерьмовых комментариев. На этом торжественном собрании я созвал своих ближайших соратников и объявил им о своем желании в будущем создать отдельную организацию магов, где каждый, владеющий магическим источником, будет иметь собственное удостоверение мага и так или иначе участвовать в общих делах. Подробностей я не стал им доводить, но в целом все это восприняли с энтузиазмом. Лишь парочка задумчивых взглядов от Киры, Джека Ралсона и Кристиана Джонсона и Жака дали мне понять, что даже среди моих соратников имеются люди, способные по поверхностным данным глубоко проанализировать возможные последствия событий. И они действительно подошли ко мне по одному и начали задавать практически одни и те же вопросы. В конце они советовали трижды подумать, чем подписываться на это, так как, по их мнению, это может вылиться в большую проблему и конфликт. Я их успокоил, и мы продолжили своего рода празднование, уплетая повышающие магические способности закуски и жгучий алкоголь местной кудесницы. Внезапно рядом со сценой появился парень в маске, в котором я мгновенно узнал Лешего. «Что опять?» — с недоумением я посмотрел на него, но он лишь покачал головой и спустился под молчаливые взгляды соратников и под прицелом многочисленного оружия, выданного охране. «Шайтраны идут». «Разведка или что похуже?» — решил уточнить я. «Намного хуже. Мы отразили атаку менее 3 минут назад. 1000 трупов. С нашей стороны десятки раненых и погибших магов. Матушка прислала меня за тобой». «Сколько их сможешь унести на континент?» — решил уточнить я. «Так далеко, только тебя одного», — разочаровал он меня. В этот же момент мне позвонил телефон, поставленный в режим ограниченной связи только для избранных. На экране высветилось имя человека, который точно должен был знать больше о реальном положении дел. «Да, генерал», — ответил я, спустя 10 секунд завершил вызов и спрятал телефон. Мой взгляд прошелся по всем моим друзьям и соратникам, оказавшимся так далеко от поля боя, как только я мог их отправить. Многие, безусловно, вернутся, но той же Арине лучше находиться тут. «Началось, дамы и господа», —